уже запрограммировано в телах. Получается, что как гармония запрограммирована, или то, что предки вот этот, они как бы вот садились, вот эти тела выполняли вот эти движения. Сейчас, когда мы садимся в эти тела, они просто вспоминают. Да, вы знаете, это очень серьезный вопрос задаете. Смотрите, такая очень интересная теория в этом отношении в йоге. Откуда, вот смотрите, да? Вот у нас есть наши тела. Откуда у нас наши тела? Мама с папой подарили. А им кто подарил? Их мама. Их мама и папа, да? И в нашем представлении наши предки, ну как вам сказать, были глупее нас. Ну, вот обычное, да, что, ну да, наши предки там, неандертальцы там, по-моему, обезьяны на деревьях. По всей видимости, было не все так просто. По всей видимости, да, наши предки, вероятно, как-то генетически связаны с обезьянами, мы прошли этот путь эволюции. Только, вероятно, была ситуация такая. Этот путь эволюции прошли наши предки там, от обезьяны до человека, потом достигли некого сверхсостояния и ушли. А нам по наследству оставили тело. То есть, грубо говоря, мы, живущие в этих телах, до конца не осознаем всю ту грандиозность, которая заложена. То есть наши предки выточили их до совершенства, оставили нам, чтобы мы могли рождаться в них, чтобы быстрее наша эволюция шла, ну, в первую очередь, духовная. Но мы, знаете, это точно так же, как вот наши предки построили дом, который мы не в состоянии построить. Отрежь нам руку или ногу, мы что, ее отрастим, что ли? Нет. И мы живем в этом доме, до конца не зная всех его тайн, до конца не зная всех его возможностей. И в этом отношении, когда начинаешь заниматься йогой, понимаешь, насколько все-таки там все сложно. Что, в общем-то, тело – это величайший подарок. И подарок даже в том смысле, что считается, что именно только в теле человека можно достигнуть состояния вот той свободы, о которой мы говорили, чтобы больше не рождаться. То есть вот тела животных в этом отношении, они принципиально отличаются, как учит йога. Что-то есть в теле человека того, чего нет в теле даже самого разумного животного. Почему считается, что получить тело человека – величайший подарок кармический? Так вот, понятно, что так как мы унаследовали это тело, и есть некие хитрости, как по полной программе использовать это тело. И, ну, в частности, занятие хатха-йогой, оно как раз и позволяет, знаете, нам нащупать те тайные резервы нашего тела, о котором мы не догадываемся. Но при одном условии, что мы будем идти гармоничным путем. То есть, если мы там натыкаемся в этом замке, в котором живем, на какую-то дверь и пытаемся там взорвать динамитом, то природа нас не пускает. А вот если мы идем через гармонию красиво, то мы постепенно открываем тайны, как вот мы внутри сделаны. Вообще, природа очень не любит нахрапа. Вот она не любит торопык. Я просто йогу достаточно давно преподаю, ко мне иногда приходят люди там из фитнес-зала, они привыкли там железо качать, что-то, ой, дай нам практик побольше, посильнее, мы сейчас хотим. Ребят, вы понимаете, это да, вы можете в спорте там накачаться, показать какой-то результат, а потом там 40 лет выйти на пенсию, потому что у спортсменов огромное количество профессиональных заболеваний к 40-50 годам, у всех практически, потому что они насилуют свой организм, и потом организм за это им платит. Вот, я говорю, вы понимаете, это не метод йоги. Вам главное не усилия, не то, сколько вы делаете, не то, какие сложные вы упражнения делаете, а научиться себя чувствовать. Вот эти вот тайны чувствовать внутри. Вот, а они уже определены устройством нашего тела. А оно страшно не любит, когда его насилуют, когда пытаются вломиться в эти тайны, потому что вы сперва получаете результат, а потом оно вам платит за это, ну, мстит. Тело за это мстит, кстати, очень сурово. Вот. Вот поэтому и получается, что, в общем-то, в этом смысле генетически каждая поза, она определяется. То есть, как ключ к замку.